Татарчук прослужил пограничником почти 5 лет, поэтому умел маскироваться, как никто другой из разведчиков. В комендатуру его взяли писарем-переводчиком лишь на 5-м году службы, когда случайно открылись его способности по части отличного знания немецкого языка. Кроме того, у старшины было потрясающее чутье на опасность. Михай с недоумением и тревогой присматривался к зданию комендатуры. Затем он что-то скороговоркой начал объяснять брату. «Что случилось?» — встревоженно спросил Маркелов. «Михай говорит, что увеличилось число часовых», — ответил Георгий. «Это подозрительно. Теперь к зданию подойти трудно. А если и удастся пройти мимо часовых, то незаметно забраться на второй этаж и открыть окно в комнату связи практически невозможно». «Что же делать?» Маркелов чувствовал, что начинает терять самообладание. «Может прорваться с боем? Пока охрана комендатуры придет в себя, можно успеть передать сведения. Но это лишь в том случае, если удастся сразу же выйти на связь, что не всегда получается из-за гористой местности. Рация так близко». Георгий и Михай перешептывались, изредка бросая озабоченные взгляды в сторону здания комендатуры. Наконец, Георгий решительно тряхнул Михая за плечи и подошел к Маркелову. «Он пойдет сам». «Как это «сам»?» «Возвратится в казарму, а оттуда, со стороны двора, проберется на второй этаж по пожарной лестнице. Ключи от всех дверей у него есть, сигнализацию отключит». Разведчики с сомнением переглянулись. Виеру понял, что их тревожит, и горячо зашептал. «Вы не волнуйтесь, Михай не предатель, он сдержит слово». «Ну что же, если так?» Маркелов согласно кивнул. «И есть ли у нас другой вариант?» «Конечно же нет. Пусть идет, всем в укрытие». Михай, пошатываясь, брел по лужам к воротам во двор комендатуры. В принципе, ему и не нужно было играть, изображая пьяного. Ноги сами выписывали кренделя, а уж сивуха и от него несло за версту. Михай сильно волновался и никак не мог избавиться от страха, который, как черт из шкатулки, все время показывал ему свои рожки. «Стой, кто идет?» «Да это Михай!» — выскочил на крик напарник часового. «Эй, дружище, какого дьявола тебе здесь нужно? У тебя увольнительное до утра». «Не твое дело!» Михай, придерживаясь за решетку, упрямо шел к калитке. «Ну, как хочешь!» Часовой вздохнул и позавидовал. «Вот у кого служба!» Прошло уже около получаса, как Михай скрылся за воротами комендатуры. Маркелов тревожно посматривал по сторонам, осторожно прислушиваясь к ночным звукам. Но неумолчный шум дождя впитывал их, а пелена из капель и испарений еще больше сгущала темноту, размывая очертания зданий и высоких деревьев возле комендатуры, не говоря уже о часовых, которые попрятались в укромные уголки и только время от времени для успокоения совести торопливо отмеряли положенные метры, поминая недобрым словом своих командиров. Наряд вне очереди для солдат был что нож в сердце, тем более в такую мерзкую погоду. Пригода прикоснулся к рукаву Маркелова и показал на комендатуру. В одном из окон второго этажа вспыхнул огонек. Это зажглась спичка, условный знак Михая. «Георгий, ты остаешься», — шепнул Маркелов. «Будь внимателен». И вместе с Кучминым он пополз через сквер к высокому каменному забору, чтобы под его прикрытием подобраться к фасаду комендатуры. Из окна свисал тонкий шнур. Маркелов быстро прикрепил к нему веревку и дернул 2 раза. Михай втащил ее наверх. «Я первый», — решительно отстранил Маркелова Степан, проявив несвойственную ему строптивость. Едва он исчез в оконном проеме, Маркелов тут же последовал за ним. Старший лейтенант уже был на уровне второго этажа, как вдруг звуки близких шагов заставили его прекратить подъем. Часовой шел мимо. Маркелов медленно подтянул к себе свободный конец веревки и затаился недвижимо. Краем глаза — наблюдая за румынским солдатом, который почему-то не спешил укрыться от дождя. Руки задеревенели. Боль в мышцах, сначала ноющая, тупая, постепенно перерастала в злую, режущую. Чтобы дать немного отдохнуть рукам, Алексей вцепился в веревку зубами. Во рту появился привкус крови. Солдат прошелся мимо окна комнаты связи еще и еще раз. Вскоре стало понятным его служебное рвение. К нему подошел второй часовой, угостил сигаретой и дал прикурить. Бережно зажимая сигарету в кулаке, солдат почти бегом направился в укрытие. Алексей с трудом перевалил через подоконник и мешком упал на пол. Некоторое время он лежал на полу без движения, не в силах шевельнуть ногой или рукой. Тем временем Степан пытался настроиться на нужную волну. Приближался рассвет, а связи со штабом фронта все не было. Маркелов не находил себе места. Глядя на него, занервничал и Михай. Из деликатности он отошел подальше от рации, в угол, где и присел на какие-то ящики, чтобы не мешать русскому работать. Только неутомимый Кучмин упрямо и монотонно посылал в эфир точки-тире. При этом он тихо бубнил, будто у него была голосовая связь. «Волга, Волга, я Днестр-5, я Днестр-5, прием! Волга, я Днестр-5, я Днестр-5, прием!» Маркелов выглянул из окна. Туман и морось. Это обрадовало старшего лейтенанта, но, подняв глаза вверх, он снова нахмурился. Небосвод начал постепенно окрашиваться в светло-серые тона. «Командир!» — позвал его просиявший Кучмин. «Волга на связи!» «Передавай!» Маркелов мигом очутился возле Степана. Из комнаты связи разведчики ретировались тем же путем, что и пришли. Предутренний туман проглотил их моментально. Даже не проглотил, а растворил, как призрачные видения. Наблюдавший за ними из окна Михай лишь покачал в восхищении головой. Эти русские ходят совсем бесшумно, как большие кошки. Радист остался в комендатуре. Уничтожив, насколько это было возможно в темноте, следы пребывания разведчиков в комнате связи и тщательно опломбировав ее, он отправился в казарму, где и уснул сном праведника, без единого сновидения. После побудки, быстро позавтракав, Михай поспешил на свое рабочее место. Он появился там вместе с дежурным офицером, плюгавым лейтенантишкой, отец которого, богатый торговец хлебом, немало заплатил коменданту города, чтобы его сынок не пачкал от страха исподнее в окопах, а протирал штаны из дорогого сукна в тылу на безопасной должности. «Где теперь тот тыл?» — почему-то с легкой душой думал Михай, заполняя журнал дежурств. Русские уже бомбили склады и автопарк воинской части на окраине города. Когда дежурный офицер возвратился с доклада вышестоящему начальству, увиденное умилило его. Комната связи сверкала немыслимой чистотой, а пол был не только подметен, но и тщательно вымыт. Что касается радиста, то он не бил баклуши и не плевал, как обычно, в потолок ради развлечения. Михай усердно перепаивал контакты в запасной рации, о чем лейтенант талдычил ему уже с полгода, но радист его распоряжение пропускал мимо ушей. Обратно разведчики возвратились без приключений. При первых словах старшего лейтенанта Татарчук возликовал. Высоко поднимая в приседе ноги, он врезал такого гопака, такие коленца начал выкидывать, такую умильную рожу скорчил, что разведчики покатились со смеху. «Эх, ма, дам лыха за каблуком!» Иван сиял, как новая копейка. «Что, фрицы, взяли? Гоп, гоп!» «Спасибо, Георгий!» Маркелов крепко пожал руку Виеру. «Ты даже не представляешь, как сильно нам помог!» «Я что, я ничего?» — смутился Георгий. «Вот Михай, это да!» «Без тебя мы никогда не вышли бы на Михая, так что как ни крути, а лавры победителя твои!» Тут Георгий спохватился. Он сунул руку за пазуху и вытащил оттуда плоскую бутылку темно-зеленого стекла. Вместо пробки в ее горлышке торчал кукурузный качан. «Вот», — сказал он радостно, — «что бы значит за вашу победу?» «Георгий, сукин сын!» — обрадованный Татарчук откупорил бутылку, понюхал и, изобразив неземное блаженство на своей плутоватой физиономии, по-братски обнял румына за плечи. «Ну ты молодец, дружище! Вот за это тебе наша особая благодарность!» «Это нужно благодарить тетушку Адину», — признался Георгий. «Она запихнула мне бутылку в карман едва не силком. Говорит, «Я лучше тебя знаю, что нужно солдатам. Цуйка и хвори лечит, и мысли плохие разгоняет». «Да, брат, тетушка у тебя что надо». Крепкую цуйку разлили по кружкам. Ласкин, которого перенесли в трапезную, тоже не отказался от своей порции. Он уже мог подниматься самостоятельно, но на ногах держался еще не твердо. «За нашу скорую победу!» — провозгласил тост Татарчук. Он выпил, поморщился, понюхал хлебную корку и, склонившись к Маркелову, сказал вполголоса с видом заговорщика: «А тот французский коньячок, что ты, командир, тогда вылил, все-таки гораздо лучше цуйки. Помнишь?» «Будет тебе, старшина!» — рассмеялся старший лейтенант. «Какой ты злопамятный!» «Я не злопамятный, я люблю справедливость!» «Все, сдаюсь, виноват, каюсь, больше не повторится!» «То-то, Петруха, любовь моя!» Дурашливо подергивая плечами, Татарчок подошел к пригоде. «Станцуем? Чур я кавалер!» «Так и мало, а вже в кавалеры пнется!» Добродушно пробасил Петро. «Як вырастешь, что приходь, може, я и соглашусь!» Слегка захмелевший Виеру спустился на первый этаж и вышел во двор. Утро хмурое, неприветливое, уже вступило в свои права. Дождь, наконец, прекратился, и только деревья продолжали ронять на землю тяжелые капли в такт редким порывам ветра, который через проломы в стенах обители залетал в монастырский сад. Георгий лениво потянулся, расправил плечи. «Хорошо. Как все здорово! Для него война уже закончилась. До того, как придут советские войска, он посидит в подвале у тетушки Адины, а там его ни одна немецкая ищейка не найдет. А русские — отличные ребята. Разве не могли румыны об этом узнать раньше, чтобы не было проклятой войны? А все Антонеску, гад». Нащупав в кармане сигареты, Георгий закурил и медленно в задумчивости побрел вдоль стены здания. Повернул за угол и застыл цепенея. Крепко уперев широко расставленные ноги в землю, перед ним стоял немецкий солдат в маск-халате. Вороненый автомат чуть подрагивал в его руках. Зло прищуренные глаза смотрели на Виеру, не мигая. «Тихо!» Немец кивком головы показал Георгий на сад. Из-за деревьев выступили еще несколько эсэсовцев. Георгий попятился назад, не отводя взгляда от лица гитлеровца, и остановился, почувствовав, как в спину ему больно уперся автоматный ствол. «Окружили!» Все пропало. Георгий безнадежно наклонил голову, и вдруг, словно очнувшись, он бросился в сторону и, что было мочи, закричал: «Немцы! Тревога! Нем!» Короткая автоматная очередь отразилась от стен монастырских построек и эхом ворвалась через окна в трапезную, где собрались разведчики. Татарчук легко и стремительно сбежал по лестнице, проскочил мрачный коридор и, появившись в дверном проеме, ударил по немцам из автомата почти в упор. Оба эсэсовца свалились как подкошенные, а третий огромными прыжками успел забежать за угол здания. Заговорили и автоматы остальных разведчиков. Немцы, не ожидавшие такого отпора, заметались по двору. Несколько гранат, брошенных из окон, заставили их отступить в сад, через проломы в стенах выбраться на улицу. Но это было только начало. И Маркелов понимал, что долго разведчикам не продержаться. Нужно было уходить. Только куда? В какую сторону? Долго раздумывать эсэсовцы не дали. Пулеметная очередь выкрашила штукатурку на стене трапезной, и белая пыль облаком поплыла над головами разведчиков. Пригода выглянул наружу, выпустил несколько патронов в сторону пулеметчиков и вдруг, охнув, присел на пол. «Петро!» Кинулся к нему Татарчук. «Что с тобой?» «Зачепило трохи, матери его ковинка». Пригода зажал ладонью левое плечо, алые струйки просачивались сквозь пальцы и кропили пол. «Момент, я сейчас». Старшина быстро разорвал кусок марли, позаимствованный у лжепровизора, и принялся бинтовать рану. «Потерпи, Петро, потерпи». «Да я терплю». Немцы усилили огонь. К окнам трапезной стало опасно подходить, пули залетали внутрь и, словно горох, сыпались вниз, рикошетя от стен. Разведчики перешли в другие комнаты, заняли оборону. Маркелов посмотрел в сад, который примыкал к зданию. Из окна виднелись только кудрявые зеленые кроны деревьев, да кое-где длинные неширокие проплешины, заполненные дикорастущим кустарником и виноградом. «Бронетранспортер», — вспомнил он. Присмотрелся. В той стороне вроде спокойно. Похоже, гитлеровцы сосредоточились только перед фасадом. Впрочем, с тыльной стороны, где первый этаж вообще не имел окон, а на втором они напоминали бойницы, узкие, высокие, кое-где зарешеченные, подобраться было трудно, а проникнуть в здание тем более. «Старшина!» — окликнул Татарчука старший лейтенант. Иван, забаррикадировав входные двери, расположился возле окна крохотной часовенки, пристроенной к зданию. «Слушаю», — подбежал Татарчук к Маркелову. «Попробуем прорваться к бронетранспортеру». «Перещелкают нас, как перепелок. Место открытое, пока скроемся за деревьями. Не исключено, что там засада». «Нужно кому-то поддержать огнем», — сказал старший лейтенант. И тут же нахмурился, зная наверняка, что ответит старшина. «Конечно», — просто ответил Татарчук. «Верное решение. Забирайте Ласкина, а я тут потолкую с фрицами по душам. Патронов хватит, гранат только маловато». И Татарчук принялся деловито осматривать свой боезапас.